«Я закончил», — сообщил он. «И что ты обнаружил?» — шепотом спросила она, обхватив себя за плечи, точно ей холодно, и в тревоге морща лоб. Казалось, она ожидает страшного для себя приговора. В камере вдруг стало очень тихо. Роран перестал шагать и застыл на пороге. «Ничего, кроме твоих собственных мыслей. На тебе нет никаких чар. Ты чиста». «Ну, конечно, она чиста», – прорычал Роран и снова заключил Катрину в объятия. Втроем они вышли из темницы. «Брисингар, я Таутхар», – сказал Эраган, жестом призывая к себе волшебный огонек, который по-прежнему висел под потолком коридора. Повинуясь его команде, светящийся шарик ринулся к нему и занял место точно у него над головой. Там он и оставался все это время, слегка подскакивая и покачиваясь, точно кусок плавника на волнах прибоя. Эраган шел впереди, уверенно ведя остальных за собой по путанице туннелей и переходов к той пещере, куда принесла их Сапфира. Проходя мимо покрытой слизью стены, он очень внимательно смотрел по сторонам, ожидая нападения оставшихся в живых раззыков и проверяя крепость охранных чар, которыми воспользовался ради безопасности Катрины. Он слышал, как у него за спиной Катрина и Роран обмениваются короткими репликами. «Я тебя люблю, Хорст и все остальные в безопасности. Всегда. Ради тебя. Да, да, да». Доверие и любовь, которые они испытывали друг к другу, были столь очевидны, что Эраган почувствовал даже некую глухую тоску. Когда до выхода в большую пещеру оставалось шагов 15, и уже был виден неяркий свет впереди, Эраган погасил волшебный огонь. Но Катрина, сделав еще несколько шагов, вдруг остановилась, прижалась к стене туннеля и закрыла лицо руками. «Я не могу! Тут слишком светло! Больно глазам!» Роран тут же заслонил ее собой, чтобы свет не падал ей в лицо. «Когда ты в последний раз выходила отсюда?» «Не знаю». В голосе ее послышалась паника. «Не знаю я. С тех пор, как меня сюда притащили, ни разу. Роран, я что, слепну?» Она хлюпнула носом и расплакалась. Ее слезы удивили Эрагона. Он помнил, какой она всегда была мужественной и стойкой. Но с другой стороны, эта девочка несколько месяцев провела в заперти, в кромешной темноте, не без основания опасаясь за свою жизнь. «Я бы тоже, наверное, не в себе был, окажись я на ее месте», – подумал он. «Нет, с тобой все в порядке. Тебе просто нужно понемногу снова привыкать к солнечному свету». А Роран погладил ее по голове. «Ну, идем же. Не надо из-за этого так расстраиваться. Все будет хорошо. Теперь ты в безопасности. В безопасности, Катрина. Ты меня слышишь?» «Да, я тебя слышу». Хотя Эрагону ужасно не хотелось портить одну из тех чудесных кот, которые подарили ему эльфы, он все же оторвал от ее подола кусок ткани и подал его Катрине. «Вот, завяжи себе глаза. Сквозь эту ткань ты должна вполне прилично видеть, куда ступить, чтобы не упасть или не налететь на что-нибудь». Она поблагодарила его и завязала себе глаза. Они снова двинулись вперед. Вышли в залитую кровью и солнечным светом основную пещеру. Теперь вонь там стала еще более отвратительной, чем прежде, поскольку от тела мертвой летучей мыши исходил просто удушающий смрад. И почти одновременно с ними у выхода из пещеры появилась Сапфира. Увидев дракона, Катрина затаила дыхание и прижалась к Рорану, прямо-таки вцепившись в его плечо. «Катрина», — сказал ей Эраган, — «позволь представить тебе моего дракона Сапфиру. Она тебя поймет, если ты захочешь ей что-то сказать». «Это такая честь, госпожа дракониха», — пролепетала Катрина, и даже попыталась сопроводить свои слова вежливым реверансом. Сапфира поклонилась в ответ и повернулась к Эрагану. «Я обследовала гнездо этих Летхарблака, но нашла там только кости. Кости и еще раз кости. Включая и те, что пахнут свежей кровью. Раззаки, должно быть, сожрали тех рабов еще ночью. Жаль все-таки, что мы их не спасли. Я понимаю тебя, но всех нам в этой войне не спасти. Указав Катрине на спину Сапфиры, Эрагон сказал: «Полезай и садись в седло, а я через минуту к вам присоединюсь». Катрина колебалась. Она посмотрела на Рорана, и тот ободряюще кивнул ей. «Не бойся, ничего страшного не случится. Это ведь Сапфира принесла нас сюда». Роран с Катриной обошли труп летучей мыши и осторожно приблизились к Сапфире, которая низко присела, почти касаясь брюхом пола, чтобы девушке легче было влезть ей на спину. Сложив руки ступенькой, Роран подсадил Катрину, и она взобралась на верхнюю часть ноги Сапфиры. А оттуда, цепляясь за ремешки стремян, как за перекладины веревочной лестницы, влезла наверх и уселась в седло. А Роран, передвигаясь с ловкостью горного козла, страховал ее подъем. Эрагон подошел к Сапфире последним. Он осмотрел ее раны, резанные и колотые, и постарался хотя бы немного их залечить, основываясь на том, что чувствовала сама дракониха, а также на результатах своего осмотра. «Да хватит тебе!» – проворчала Сапфира. «Можешь проявлять свое внимание сколько угодно, когда мы окажемся вне опасности. Я совершенно не собираюсь истекать кровью». «Мало ли чего ты не собираешься. У тебя, между прочим, еще и внутреннее кровотечение продолжается. И если я сейчас не остановлю его, у тебя могут возникнуть такие осложнения, которых мне уже не исцелить. И к Варденам тогда нам уже будет не вернуться. Не спорь, все равно ты меня не переубедишь». А дело-то совсем пустяковое, и времени займет совсем немного. Эрагону действительно потребовалось всего несколько минут, чтобы как-то восстановить здоровье Сапфиры. Раны у нее оказались довольно серьезными, и успешно завершить заклинание Эрагон смог, лишь существенно опустошив пояс Белотха Мудрого, позаимствовав оттуда немало магической энергии, а также воспользовавшись собственным запасом сил и незначительно запасом сил самой Сапфиры. Как только он переходил от более серьезной раны к менее значительной, Сапфира начинала протестовать и говорить, что он ведет себя глупо, и требовать, чтобы он оставил ее в покое. Однако он не обращал на ее нытье никакого внимания. После всех этих целительных процедур Эрагон тяжело опустился на пол, чувствуя себя чрезвычайно утомленным. Ткнув пальцем вслед, оставшийся на шкуре Сапфиры от жутких клювов Летхарблака, он сказал: «Тебе бы надо попросить Арью или еще кого-то из эльфов проинспектировать мою работу. Я старался не упустить ни одной дырки, но все же, возможно, что-то и упустил». «Я, конечно, весьма ценю твою заботу о моем здоровье», несколько ядовитым тоном откликнулась Сапфира. «Но, по-моему, сейчас не время и не место для любовного сюсюканья. Давай, наконец, черт возьми, убираться отсюда!» «Да, пожалуй, пора». И Эрагон попятился от Сапфиры в сторону находившегося у него за спиной тоннеля. «Ты что?» – вскричал Роран. «Залезай быстрее!» «Эрагон!» – встревожилась и Сапфира. Эрагон только головой покачал. «Нет. Я остаюсь здесь». «Ты...» Начал было Роран, но яростный рык Сапфиры не дал ему договорить. Она била хвостом по стенам пещеры и грозно топала когтистыми лапами, так что люди и камни одинаково тряслись, точно в предсмертной агонии. «Послушайте!» — крикнул Эрагон. «Один из раззыков по-прежнему разгуливает на свободе. А еще подумайте о том, что может находиться в глубинах Хелгринда. Свитки, зелья, сведения о деятельности Империи. Все это может оказать нам неоценимую помощь. Раззаки, возможно, даже свои яйца или личинки здесь хранят. Если это так, то я непременно их уничтожу, пока Гальбаторикс не предъявил на них свои права». А Сапфире Эрагон мысленно сказал вот еще что: «Я же не могу убить Слоана. Я не могу убить Слоана. Но я не могу и позволить Рорану или Катрине его увидеть. И позволить ему умереть от голода в этой темнице я тоже не могу. как не могу и позволить слугам Гальбаторикса вновь забрать его с собой. Прости, но мне придется как-то самому решить этот вопрос. «Как же ты выберешься за пределы Империи?» – спросил Роран. «Бегом! Я же теперь бегаю очень быстро, как эльфы! Ты сам это знаешь!» Сапфира вильнула кончиком хвоста. Это движение было единственным, что ее выдало, прежде чем она бросилась на Эрагона, пытаясь достать его своей лапой с длинными блестящими когтями. Эрагон успел отскочить и броситься вглубь туннеля буквально за секунду до того, как лапище Сапфиры царапнуло по тому месту, где он только что стоял. Сапфира сумела затормозить перед самым входом в туннель и взревела от отчаяния, поскольку последовать за ним в столь узкий лаз никак не могла. Ее огромная туша загородила собой весь свет. Камни тряслись и падали вокруг Эрагона, когда она терзала вход в туннель своими клыками и когтями, выламывая из стены целые куски гранита. Ее злобно оскаленные острейшие клыки, длиной с человеческую руку, даже немного испугали Эрагона. Теперь он понимал, что чувствует кролик, спрятавшийся в норке, которую раскапывает голодный волк. «Ганга, уходи!» – крикнул он. «Нет!» Сапфира опустила голову на землю и издала печальный, почти похоронный стон. Огромные глаза ее смотрели жалобно. «Ганга! Я люблю тебя, Сапфира! Но ты должна уйти!» Она невольно попятилась от входа в туннель и фыркнула. Потом замяукала жалобно, как кошка. «Маленький брат!» Эрагону страшно не хотелось ее мучить. Да и отсылать ее прочь тоже не хотелось. И сердце его разрывалось от горя и сочувствия. Он отлично понимал, какой несчастной сейчас чувствует себя Сапфира. Он читал это в ее мыслях. И ее тоска соединялась с его собственной тоской, что почти лишило его способности действовать. Однако ему каким-то образом все же удалось взять себя в руки. «Ганга!» – решительно повторил он. «И не возвращайся за мной! И никого другого за мной тоже не присылай! Со мной все будет хорошо! Не тревожься! Ганга! Ганга!» Сапфира взвыла от отчаяния. Затем, нехотя, двинулась к выходу из пещеры. Роран, сидя в седле, крикнул. «Эрагон, полетели! Не упрямься! Ты для всех слишком важен, чтобы так рисковать!» Шум и шелест драконьих крыльев заглушили его слова. Сапфира, подпрыгнув, вылетела из пещеры. И на фоне чистого неба ее чешуя вспыхнула, точно россыпь ярко-голубых бриллиантов. И Эрагон подумал. Да чего же она великолепна. Такая гордая, благородная, такая прекрасная. Прекраснее всех прочих живых существ. Никакой олень, никакой лев не могут сравниться благородством и величием с летящим драконом. И он услышал, как она говорит ему. Одну неделю я буду ждать. Затем я вернусь за тобой, Эрагон. Даже если мне придется насмерть сразиться с Торном, Шрюкном и тысячу магов Гальбаторикса. Эрагон стоял у входа в тоннель, пока Сапфира не исчезла из вида. И не прервалась мысленная связь между ними. А потом с тяжелым сердцем, сгорбившись и отвернувшись от солнечного света и от всего яркого и живого, что было снаружи, снова пошел по темным тоннелям в недра Хелгринда.